Глаза обоих старых мастеров были устремлены на Лека с баронессой Арсарах. Пара казалась на изумление красивой. Гибкий, широкоплечий горец и миниатюрная черноволосая девушка очень хорошо смотрелись вместе. Прелестная девушка. Не зря в ее сети попадались многие и многие. Холодный рыбий, наполненный жестокой угрозой взгляд Ланига, не обещал молодой хищнице ничего хорошего. «Идем», — скомандовал начальник стражи. «Возьми на себя мальчишку, а я займусь этой тварью». «Толку-то сейчас с ним говорить?» — буркнул Кертал. «Ты посмотри на него, влюбился, дурень молодой, нашел в кого». «И что же это ему так повезло?» — сокрушенно вздохнул Ланик. «Да нельзя, везучий мальчик, ничего не скажешь». «Упаси единый от такого везения!» — поежился мастер-наставник. «Ничего, после разговора со мной паучиха не осмелится действовать привычным образом. Надеюсь». Мастера-наставники незаметно приблизились к любезничающей парочке. Немного постояли, слушая дикую чушь, которую нес с горящими глазами Лек. Кертал удивленно покосился на друга, как бы вопрошая: «Неужели и мы когда-то были такими же идиотами?» Ланик задумчиво покивал, давая понять, что да, именно такими и были. Старый мастер сокрушенно вздохнул, понимая, что против природы не пойдешь. 18 лет — трудно заставить парня не смотреть на женщин, если вообще реально. Но можно ведь найти себе нормальную девочку, а не такую сволочь, как эта. Вполне можно, если хоть немного головой думать, а не тем, что в штанах болтается. Лек тонул в синих глазах. Он сам не понимал, что лепечет, но явно что-то да нельзя глупое и высокопарное. Баронесса почему-то слушала его с интересом, только все прикусывала нижнюю губу. Каждому, не сошедшему с ума стороннему наблюдателю, было ясно, что она едва сдерживает смех. Внезапно кто-то положил горцу руку на плечо. Юноша вскинулся, но это оказался мастер-наставник. «Идем», — резко приказал старик. «Нужно кое-что обсудить». Ланик подождал, пока они уйдут, а затем устремил свои рыбьи глаза на молодую женщину. Видимо, она немало там прочла, так как и мертвенно побледнела. «А вы, сударыня, извольте следовать за мной». Голосом начальника стражи вполне можно было заморозить воду. «Не советую спорить. Пока это не арест, а всего лишь разговор. Вы можете отказаться, но тогда завтра мы поговорим с вами совсем в другом месте». И в обществе мэтра Эстевана. Мэтром Эстеваном называли заплечных дел мастера императорской стражи. Поговаривали, что великий затейник и знаток своего дела. Встречаться с ним без очень уважительной причины не желал никто. Особенно, если мэтр выступал в профессиональном качестве. Баронессу буквально передернуло от такого обещания. Элия не понимал, из-за чего на нее обратил внимание начальник стражи. Она боялась этого жуткого старика до тихого визга. Впрочем, мало кто его не боялся. «Ну, в чем дело?» Попыталась все-таки возмутиться девушка. «Что? Узнаете?» Прервал ее Ланик. «Повторяю, следуйте за мной». Он направился к лорду Дайяру, что-то спросил, кивнул и повел настороженную Элия вглубь дома. Найдя первую попавшуюся свободную комнату, походящую на кабинет имперского чиновника средней руки, начальник стражи сел в кресло у окна и указал баронессе на такое же напротив. Девушка присела на край сиденья, чувствуя себя неуверенно и неуютно. Она затравленно поглядывала на спокойное лицо старика и тихо молилась про себя. Многие из ее знакомых бесследно исчезли после такого вот мирного разговора с начальником императорской стражи провинции. «Итак, сударыня», — заговорил Ланник, с гадливостью смотря на баронессу, «вам мало обычных аристократов? Вы решили взяться за горных мастеров? Очень зря». «Какое вам дело до моей личной жизни?» — вспыхнула она. «Но никакого, пока это не касалось Лека Арсантена. Вы уже погубили достаточно молодых людей, чтобы заслужить свою репутацию. Я не позволю присоединить к списку ваших жертв этого мальчика. Вы меня хорошо поняли, сударыня?» «Идите к Дархоту!» — вскочила Элия, попытавшись убежать. Ланник легко поймал ее и швырнул обратно в кресло, да так, что девушка сильно ударилась и вскрикнула. Она с ужасом смотрела в горящие гневом глаза старого мастера. «Не советую играть со мной. Мне на вашу красоту плевать», — холодно сказал он. «Прошу также учесть, что если из-за вас погибнет молодой Арсантен, то вас ждет судьба рабыни в нартагальском борделе для черни. Я вам это обещаю. У нас рабства не существует, зато в Нартагале оно есть». Элия съежилась в кресле и непонимающе смотрела на жуткого старика, походившего в этот момент на приготовившегося к атаке коршуна. Его глаза продолжали гореть диким гневом. Таким начальника императорской стражи видел мало кто. А кто видел, тот чаще всего уже ничего не мог рассказать. Мертвые ведь обычно молчат. Но почему этот ходячий кошмар пристал к ней? Что ему баронесса Арсарах сделала? За что он так ненавидит ее? Элия прекрасно знала, что Ланинг Арвартон своим словом не разбрасывается. Раз обещал, что она станет рабыней в нартагальском борделе, то так и будет. И не посмотрит, что перед ним аристократка древних кровей. Девушка едва не расплакалась, с величайшим трудом сдержав себя. «Единый! Да за что же ей все это? Никогда ведь не хотела быть объектом внимания расфранченных молодых лордов. Вот и избавлялась от них, как могла. Красота стала для Элия проклятием. Где бы она ни появилась, ее не оставляли в покое. Каждый торсидарский лавелас считал себя неотразимым. Считал, что небогатая девушка должна кидаться ему в объятия, не задумываясь. В конце концов, все это настолько надоело, что юная баронесса решила сыграть роль роковой женщины и принялась играть с ухажерами в довольно жестокие игры. И не считала себя ни в чем виноватой. Узнав о самоубийстве нескольких молодых дураков, только плечами пожала. Да сами виноваты. Она не давала никому из поклонников никаких обещаний. Терпела их присутствие, не более. Элия да нельзя изумилась, когда подруги рассказали о том, кем ее считают в обществе. И обиделась до глубины души. Считают хладнокровной стервой. Да владыка бездны с ними. Может, хоть доставать перестанут. Увы, не перестали. Молодые лорды все так же стремились добиться взаимности неприступной красавицы, не обращая никакого внимания на ее репутацию. Элия старалась как можно реже посещать светские мероприятия, смертельно устав бороться за свою независимость. На сегодняшний бал она тоже не хотела идти, но не рискнула отвергнуть приглашение высокого лорда Арен-Вата. Слишком влиятелен и богат. При желании способен доставить массу неприятностей. А родители баронессы умерли давно. Защитить одинокую девушку некому. Даже обратиться за защитой некому. Любой защитник потребует доступа к телу. А Элия скорее согласилась бы умереть, чем допустить подобное. Впрочем, был бы жив отец, то и он не помог бы. Что мог сделать против могущественного вельможи небогатый барон, едва сводящий концы с концами? Ровным счетом ничего. На балу девушке поначалу понравилось. По крайней мере, к ней никто не приставал. Появление эльфа поразило, а его пение едва не заставило плакать. Не представляла себе Элия раньше, что можно так петь. Да нет, эльфийский принц не пел. Он выдирал души слушателей, заставлял их чувствовать все, что чувствовали герои баллады. А потом Энет Арен-Ват представил ей своего наставника. И сперва девушка с досадой подумала, что появился еще один поклонник и вскоре начнет доставлять ей неприятности. Но неловкий долговязый горец вдруг чем-то понравился. Впервые за несколько лет кто-то понравился Элия по-настоящему. Имелся в этом леке Арсантене какой-то внутренний стержень, который напрочь отсутствовал у других лордов. Девушка слушала его лепет даже с интересом, хотя едва сдерживала смех. Уж больно забавным выглядел молодой горный мастер. Почему-то потянула к нему, причем потянула так, что она никак не могла заставить себя успокоиться. Ничего ведь особенного в этом юнце не было. Он даже моложе года на три. Элия убеждала саму себя, что нельзя поддаваться чужому обаянию, что это опасно, но продолжала слушать юношу, смотрела на его простоватое лицо и не могла насмотреться. Дикий варвар оказался вовсе не варваром. Он знал на памяти множество стихов и баллад, многие из которых Элия никогда не слышала. Зато Лек не знал многого исчитанного ею. Молодым людям нашлось, чем поделиться друг с другом. С горцем оказалось интересно, в отличие от других молодых лордов, думающих только о дополнительном влиянии и богатстве. Элия даже согласилась потанцевать с Леком, но не успела. В дело вмешались эти страшные старики. «Я повторяю вопрос, сударыня», — с брезгливостью выплюнул начальник стражи. «Вы хорошо поняли, что с вами произойдет, если вы растопчете душу Лека Арсантена?» «Поняла», — мертвым голосом ответила девушка. На ее ресницах дрожали, готовые сорваться слезы. Она едва сдерживала судорожные рыдания. Сердце казалось куском льда и болело. Как же оно болело! Но нет, не покажет она этой сволочи своей слабости. Пусть они все будут прокляты. Я вообще советую вам воздержаться от контактов с ним, — продолжил Ланник. «Иначе мне придется принять меры». «Поддерживаю», — раздался чей-то голос, напоминающий шелест ветра в камышах.